Разгадать загадки фермы Берни Спирит – дело, конечно, не из легких. Может затянуться на многие годы. Одна тайна невидимости зверей чего стоит. Но хуже всего было полное их исчезновение. Оно практически не оставляло шансов на успех. Грегор ломал голову над этими проблемами, когда в комнату вошел Арнольд. Вид у него был какой-то ошалелый, на губах играла улыбка идиота. «Вот смотри», — сказал он, протянув Грегору руку ладонью вверх. Грегор посмотрел на пустую ладонь Арнольда. «Что это?» — спросил Грегор. «Всего лишь секрет наших невидимок», — торжествующе хихикнув, ответил Арнольд. «Я ничего не вижу», — осторожно сказал Грегор, пытаясь вспомнить, как в таких случаях следует вести себя с сумасшедшими. «Конечно, не видишь», — торжествовал Арнольд. «Это невидимка». Грегор продолжал пятиться от него до тех пор, пока не убедился, что их разделяет стол. «Отличная работа, старина», — успокаивающе произнес он. «Твоя ладонь войдет в историю. Может, расскажешь, что все это значит?» «Перестань высмеивать меня, идиот», — огрызнулся Арнольд, продолжая стоять с протянутой рукой. «Ты ничего не видишь, но в моей ладони кое-что есть. Потрогай». Грегор нерешительно протянул руку. На ладони Арнольда лежало нечто, казавшееся на ощупь кучкой жестких листьев. «Невидимое растение», — догадался Грегор. «Именно. Вот он, виновник наших бед и неудач». Арнольд тщательно обследовал все вокруг дома и сделал массу проб, но безрезультатно. Но однажды, прогуливаясь, увидел на лужайке голое пятно без признаков растительности, а потом заметил, что такие пятна повторяются во многих концах лужайки. И обратил внимание на расположение пятен. Было похоже, что они аккуратно размечены. Нагнувшись, Арнольд стал внимательно разглядывать странную плешь. На ней ничего не росло, почти голый грунт. Почти. Арнольд потрогал его рукой и тут обнаружил, на голой земле росло нечто, и это нечто было невидимым. Насколько я понимаю, это совершенно незнакомое нам растение-невидимка. Откуда оно попало сюда? «Из тех мест, где пока еще не ступала нога человека», — уверенно ответил Арнольд. «Полагаю, что предок этого растения когда-то летал в космосе в виде микроскопической споры, и в конце концов его занесло на орбиту планеты Сир. Спора упала на лужайку фермы Берни Спирит, пустила корни, растение расцвело и дало семена. Вот и все. Мы знаем, что эти крысы травоядные, с достаточно хорошим обонянием. Видимо, растение пришлось им по вкусу». «Но оно невидимо». «Крыс это мало беспокоит. Невидимость – слишком сложное понятие для разума грызунов». «Ты считаешь, что они все ели его?» «Нет, не все. Но у тех, кто ел, оказалось больше шансов выжить. Их не могли увидеть такие хищники, как летучие висюки и дрыги. Свое пристрастие к этому растению крысы передавали потомству. Затем появились наши кошки, которые стали поедать крыс-невидимок в таких количествах, что сами стали невидимыми. Отлично. Но почему они вдруг исчезли?» «Это же совершенно ясно», — сказал Арнольд. «Крысы, кроме невидимой, ели и другую, нормальную пищу. А кошки только крыс. Они получили слишком большую дозу этого таинственного препарата». «Большая доза приводит к исчезновению? Но куда?» «Возможно, когда-нибудь мы узнаем. Но сейчас нам предстоит работа. Надо выжечь эти участки. Когда организм крыс избавится от яда, они снова превратятся в нормальных грызунов. Там уж наши кошки доведут свое дело до конца». «Надеюсь, так оно и будет», — неуверенно согласился Грегор. Они решили применить переносные огнеметы. Отыскать участки травы-невидимки на густых зеленых лугах Берни Спирит было проще простого. На этот раз невидимость растений сделала их легкой добычей. К вечеру Грегор и Арнольд выжгли дотла все участки с проклятой травой. А на следующее утро, обходя пепелище, были удивлены новыми всходами. «Не следует тревожиться», — успокоил друг Арнольд. «Видимо, трава дала семена до того, как мы ее выжгли. Но это будет последний урожай». Еще один день ушел на повторное уничтожение. Лужайка была выжжена почти вся. К вечеру галактическая экспресс-служба доставила новую партию кошек. Поместив их в клетки, друзья решили оставить свой боевой резерв на тот день, когда крысы снова обретут видимый облик. Утром следующего дня на выжженном грунте лужаек появились новые всходы. Компаньоны межпланетной службы ААА «ПОПС» устроили срочное заседание. «Это идиотская затея», — заявил Грегор. «Но это наш единственный выход», — настаивал Арнольд. Грегор упрямо мотал головой. «Тогда что нам делать?» — наседал Арнольд. «Ты можешь что-то предложить?» «Нет. У нас осталась всего неделя до истечения срока контракта. Мы и так уже потеряли часть гонорара. А если совсем не справимся с работой, нас просто вышвырнут из этого бизнеса». Арнольд поставил на стол миску с невидимым растением. «Мы должны знать, куда исчезают кошки, съевшие крыс, которые нажрались этой дрянной травы». Грегор вскочил и зашагал по комнате. «Они могут оказаться по другую сторону какого-нибудь солнца, если на то пошло». «Тогда придется рискнуть», — сурово промолвил Арнольд. «Хорошо», — вздохнув, смирился Грегор. «Начинай». «Что?» «Я сказал, начинай». «Я? А кто же еще? Я не стану есть эту дрянь. Это была твоя идея». «Но я не могу». Арнольд даже вспотел от испуга. «Я единственный исследователь в нашей фирме. Я должен остаться здесь, собирать и сопоставлять данные. Кроме того, у меня аллергия на зелень». «На этот раз собирать и сопоставлять буду я». «Но ты не умеешь. Я должен работать над новыми красителями. Мои записи понятны только мне. Ты в них не разберешься. Кроме того, в ретортах готовятся новые смеси. Я собираюсь провести опыты с цветочной пыльцой на...» «Ладно, ты разжалобил меня», — устало промолвил Грегор. «Сдаюсь. Но это будет в последний раз. По-настоящему в последний. Обещаю, старина». Арнольд быстро вытащил из миски пригоршню невидимой травы. «Вот, жуй. Отлично. Бери еще. Какая она на вкус?» «Похоже на капусту», — пробормотал жующий Грегор. «В одном я уверен», — промолвил Арнольд. «В таком теле, как твое, эффект не может быть длительным. Организм избавится от яда довольно быстро. Ты почти сразу снова станешь самим собой». Меж тем Грегор уже почти растаял. Видимо, оставалась только его одежда. «Как ты себя чувствуешь?» — допытывался Арнольд. «Как всегда, никаких изменений». «Съешь еще». Грегор отправил в рот последние две щепотки травы и тут же исчез вместе с одеждой и прочим. «Грегор?» — испуганно позвал Арнольд. «Ты здесь?» Ответа не последовало. «Он исчез», — промолвил Арнольд. «А я даже не пожелал ему доброго пути».